Глава 19. Приют экстравертов. «Людям доверяй, но колоду приноси свою», приписывается хранителю Рэндому. Я наматывала по кухне волнительные круги, они были сильно ограничены размером помещения и мебелью. И вообще, взгляни кто на мою траекторию сверху, сказал бы, что это кляксы, а не круги. Жутко кривые, контуженные кляксы-дистрофики. «Отправь Полыне записку, будь добр», — взмолилась я. «Я ж теперь не успокоюсь». Даху перестал резать лимоны к чаю и написал. «Полынь, пожалуйста, загляните сейчас ко мне в гости, если свободны. Тинави хотела бы обсудить с вами санацию». С ответом не замедлила прилететь черная глянцевая пташка ловчего. Белые буквы на ней гласили. «Увы, я занят, господин Даху. Передайте Тинави, что нехорошо читать чужую переписку». «Тинави говорит, что нехорошо безропотно идти на заклание. Санация лишит вас теневых способностей». «Уточните у Тинави. Она решила сменить профиль и стать мастером очевидности. Если так, пусть предупредит. Я не буду зря назначать ей новую встречу с Улиусом. Он, кстати, крайне расстроен сегодняшним инцидентом». Следующая наша тошенья была написана уже другим подчерком, быстрым, острым и хронически заваливающимся налево, моим. «Так, Полынь, а ну не переводи тему! Дуй сюда, дурачина! Будем думать, как тебя спасать!» Ответа не последовало, хотя ждали мы долго. Наверное, я переборщила с дурачиной. Вечно со мной так. Схожусь с кем-то близко и сразу теряю чувство такта. Будто меня в любом случае примут и поймут такую распрекрасную, что, увы, является скорее исключением, чем правилом, даже в самых теплых отношениях. «Ты бы с ним повежливее», — Даху как мои мысли прочитал. «Все-таки твой куратор, и вообще, мужское достоинство, понимаешь?» «Но ведь надо что-то делать!» «А кто тебе сказал, что это твоя забота?» Даху сел за стол, хитро сплел пальцы в заклятии. И лимонная долька с плеском шлепнулась в мою чашку. «Или что, без тебя не разберутся?» Я замешкалась. «Более того», — продолжал энциклопедист, подперев щеку рукой, «почему ты считаешь, что потеря запредельных умений — это трагедия?» «Потому что Полынь без татуировки — это не Полынь». «А кто?» Я обрисовала рукой какую-то смутную невнятную фигуру в воздухе, пожала плечами, как бы объяснить. «Не факт, что твои суждения о том, что хорошо для господина внемлющего, совпадают с его собственными суждениями», — укорил меня Даху. «Возможно, ты зря рвешься в бой. К тому же далеко не все любят, когда о них пекутся. Многим от этого становится душно. Как считаешь?» «Даху, ты что, в лазаретный отдел легких мыслей устроился? Что за сеанс психотерапии? Ты еще свечу зажги и благовониями попшикай?» Смутилась я, искрестив руки, откинулась на спинку стула. Друг сконфуженно улыбнулся, поправил выбившиеся из-под шапки волосы, они от влажности завивались вопросительными знаками. «Ладно, прах с ним, с Полынью, у меня еще одна тема для обсуждения есть», решительно заявила я и протянула смеющемуся руку. Он удивился. «Будешь ее жать?» — спросила я. «Или боишься вируса?» Даху вздрогнул. Я рассказала ему об утренней встрече с мастером Улиусом. Друг слушал меня очень внимательно. В отличие от Полыни, он не попрекнул меня ни единым словом, не закатил глаза, не стал выспрашивать на тему потенциальных галлюцинаций. Потом Даху задал несколько уточняющих вопросов, поднялся и со вздохом направился прочь из пещеры, на ходу слегка качая головой, будто самому себе не веря. «Эй!» — возмутилась я. «Ты куда? А прокомментировать?» «Ты все узнаешь, когда я вернусь». Даху благоразумно прихватил зонтик. «Обязательно дождись меня, ладно? Я приведу еще одного свидетеля заражения». «О, ну ладно. А твой уход не затянется?» Я напряглась. Пепел его знает. Даху все-таки жил с Карлом какое-то время. Не дай небо поднабрался от того временной гигантомании. «Мне нужно несколько часов». Прикинул смеющийся и схватился за карман совсем как гоблин Чичко. «Пещера в твоем распоряжении. Не скучай, пожалуйста». Я послушалась и не скучала. Ох, как не скучала, выпотрошив за это время все медицинские справочники, которые нашла у Даху, Благо, их оказалось много. То, что мне удалось выяснить о санации, отнюдь не вдохновляло. Полы не впрямь собирались лишить умений. Навсегда. Я голову сломала, пытаясь понять, как такое технически возможно. Ведь магия ходящих, по сути, похожа на Карлову дружественную магию. Но разве можно вытравить благорасположение энергии Унни? И вообще, если задуматься о теневом департаменте, как у них работает колдовство? Я не помню, чтобы Полынь пытался найти у себя в душе пресловутую гармонию перед тем, как прыгнуть или поблекнуть. Яростью он тоже не пылал, это чисто мой грешок. Так каким образом татуировка глазницы запускает божественное волшебство и почему дает такой ограниченный список возможностей? Я никогда не была сильна в теории магии, да и не планировала развиваться в этой сфере. Но нескольких часов наедине с собой под аккомпанемент грозы и волчьего храпа хватило на широкий мысленный ассортимент. И почему же я раньше не сообразила, что Сайнор так просто не позволит бывшему ходящему жить и процветать в его столице? Полынь — проблемный парень, такого в свиту не возьмешь, а ходящий без поводка — опасно. Не успела я окончательно добить себя страданиями на тему грядущего потрошения внемлющего, в дверь постучались. На пороге пещеры стояла Кадия во всей своей мокрой красе. Грохнув перевязь с мечом на пол, стражница со скрежетом потянулась в форменных доспехах и радостно возопила. «О, и ты тут!» «Только я тут», — педантично уточнила я. «Даху ушел». «Ну, дает! А сам меня в гости позвал. Говорит, общую вечеринку опять переносим. Но ты приходи ко мне, пожалуйста, да волшебную рубаху из рамблы возьми. Что, нас ждут пижамные посиделки?» И Кадия, не переставая беззаботно болтать, почапала на кухню прямо в сапогах. С одной стороны, ее можно понять, их пока расшнуруешь, состаришься. С другой, все равно свинство. Заколдованный веник непременно ухнул бы, если б Даху наделил его голосом. А так просто кинулся размазывать грязь по полу, усугубляя и без того нечистую ситуацию. «Кстати, душа моя, у тебя что, нервишки шалят?» — весело спросила Кат. «С чего ты взяла?» «Даху на свою ташень прицепил вот это». И подруга метнула мне через кухню несколько спрессованных таблеток пустырника. «Я подумала, это тебе». Пока я разглядывала успокоительное, Кадия по-свойски распахнула шкаф со сладостями, вытянула оттуда пакет печенья и с размаху плюхнулась на стул. Подруга доверительно сообщила. «А ко мне сейчас Полынь заходил?» Я не поверила своим ушам. «Это по какому поводу?» «В смысле? Я красивая, он разборчивый? Этого мало?» Кадия насладилась произведенным эффектом и заржала, как конь. «Шучу, конечно!» Ловчий просил, чтобы я напомнила ему кое-что из придворного этикета. Кадя аппетитно захрустела ржаными крекерами. Вообще-то Даху покупает их для Снежка, но я не стала говорить об этом стражнице. Ничего-ничего. Считай, она получила по заслугам. И за шуточки, и за то, что мокрые следы на полу выглядели ужасно. Я обмотала ретивый веник тряпкой, выуженной из-под раковины, дабы его усилия не были столь бесплодны, и села напротив Кат, положив подбородок на кулаки. «Но зачем?» — Кадия развела руками. «Он идет на прием. После урока мы отправились покупать ему вечерний костюм». «И куда же?» «В Сапфировый переулок. Там, конечно, в основном ателье, но Полынь напрочь отказался ждать, пока сошьют. Ему уже к вечеру надо приодеться, так что пришлось довольствоваться магазинами готового платья». «Да нет, куда он идет? На какой прием?» Кадия вдруг почувствовала неладное, распрямила смятую упаковку крекеров, прочитала название и, скривившись, кинула их обратно в шкаф. Потом подруга повернулась ко мне. «Не знаю. А что?» «Да просто», — протянула я озадаченно. «Как-то странно, что в последний вечер перед санацией куратор не колдует до одурения и не ищет возможный выход, а вместо этого идет за покупками под ручку с моей блондинистой бестией». Нет, он всегда был шмотошником. Чего только стоят эти вечные реверансы по поводу собственной хламиды. Как бы не запачкать, как бы не помять. И не важно, что ты в эпицентре магической битвы. Но вечерний костюм, этикет, прием. В дверь снова постучали. Мои брови взметнулись вверх. «Да ёлы-палы, с каких пор пещера Даху столь популярна? Придется переписать входную табличку, превратить убежище поэта в притон экстравертов». Ворча, я прошаркала ко входу в слишком больших для меня тапках смеющегося. Они жуть какие уютные овечьи, но только больше, чем надо, размеров эдак на 5. «Здравствуйте!» — расплылся в улыбке курьер за дверью. Серая мантия, широкополая шляпа, унылый ослик с пухлыми сидельными сумками. Грустные глаза животинки зажглись алчным огнем, когда ослик узрел нежно-сиреневый вью, наплетающий крылечко Даху. «Добрый вечер!» — улыбнулась я. У юноши на груди была фирменная нашивка, острые готические буквы, складывающиеся в название «Вострушка». «Примите, распишитесь!» Газетчик бодро подсунул мне какой-то сверток. «Я не хозяйка, ничего страшного». «Страшнее вернуться к начальству, не отдав пакет», — поделился юнец и доверительно добавил. «Убьют». Такой судьбы для него я совсем не хотела. Я забрала сверток, и освобожденный от ноши газетчик тотчас начал беспорядочную борьбу с осликом, который уже вцепился во вьюн. Бедное растение неумолимо гибло в чреве зверюги. Я вернулась на кухню, Кадя с любопытством вытянула голову. «Это что?» Она уже успела надыбать откуда-то пачку миниатюрных пирожных и теперь закидывала их поштучно в рот, как семечки. «Во дает, а?» «Что-то для Даху». Я шлепнула посылку на стол. «А что именно? Из вострушки? Давай посмотрим». Кадя сощурилась. «Вдруг там что-то плохое?» Я невольно рассмеялась знакомому энтузиазму. Если честно, я сегодня уже залезала в корреспонденцию одного важного мне человека, следовала этой же логике. И да, там гипотеза подтвердилась. Но дальше — тупик. Резюмируя, опыт мне не понравился. Так что карьеру мастера подглядывающего я завершила, и тебе ее не советую. Что, хозяин письма возмутился? Не, собственная совесть. «А, ну у меня ее нет». И Казия принялась деловито разрывать оберточную бумагу. Несколько секунд спустя стражница издала почти предсмертный хрип. «Даху? Новый владелец вострушки?» Я подавилась, что уже само по себе подвиг, учитывая, что во рту у меня было пусто. «Это дарственное. Здесь написано, что за оказанные услуги по освобождению...» Подруга обалдела, шарила глазами по бумагам, и челюсть ее опускалась все ниже и ниже. «Грек, твою налево, дрыгнутый ты ховер, что?» Тогда я так и не узнала, что, к моему величайшему сожалению. Потому что входная дверь в пещеру вновь стала объектом навязчивого внимания посетителей. В этот раз они хотя бы не стучались, вынуждая меня почем зря подниматься со стула. Что, впрочем, сложно назвать плюсом, учитывая, что дверь открылась и на пороге очутился собственной персоной Анте Давьер. Шолоховский маньяк, темная ипостась хранителя Тенета и неудавшийся возлюбленный Кадии. Убийца. Убийца в доме. Время застыло. Вошедший стоял на пороге недвижно, взгляд прямой, правая рука замерла на дверной ручке. Мне вспомнилось, как эта самая рука втыкала нож в горло Даху, замахивалась мечом надо мной, резала иноземцев. Я смотрела на маньяка и чувствовала, как кровь все сильнее пульсирует в висках. «Не поздороваетесь, дамы?» Убийца разомкнул губы и покровительственно улыбнулся уголком рта. Одновременно он отпустил дверь, замок металлически лязгнул и опустил руку к бедру будто к ножнам. «Ой, зря! Зря!» Внутри у меня что-то хлопнуло, рассыпалось каскадом алых искр, глаза заволокло бордовой пеленой, и не успев понять, что происходит, я выбросила руку вперед, будто желая вытолкнуть Анте прочь из пещеры. Ненависть душной волной поднялась из-под реберья, и мне казалось, меня больше не существует, есть лишь обжигающая сила, оскорбленная тем, что падший на свободе. Эффект превзошел все мои ожидания. Искрящийся шар фиолетовой энергии слетел с моих пальцев и, раскрывшись сферой, полетел на врага. По-хорошему, тут бы Анте и откинуть ласты, но навстречу сфере прыгнуло другое заклятие. Пронзительно-голубой цвета высокого апрельского неба щит росчерком пера выстроился в прихожей. Благородная и неуместная синева полыхнула от обувной тумбочки и до вешалки. Шар столкнулся с щитом и расплескался скворчащим лиловым цветом, в пещере будто разорвался фейерверк. Но мое заклятие не погасло, как и синий щит ему противостоящий. Всполохи лиловой энергии, шипя, ползли вдоль синевы, надеялись на брешь, щит держался, отплевываясь краской. Две магических волны разделили пещеру пополам. Намертво сцепившись, они переливались в центре прихожей, как северное сияние. Там, в далеком дверном проеме, стоял Даху, автор щита. Он гнулся, будто ясеневый лист, не переставая бормотать на стародольном. Кровь капала из его левой ноздри. «Тинави!» — прохрипел друг. «Остановись!» «Я не могу! Это уже не я!» Я и впрямь не могла. Энергия мироздания раскаленным потоком вырывалась из самого сердца, и пусть я и опустила руки, лиловая сфера продолжала давить на щит смеющегося и беспрестанно выкачивала из меня что-то глубокое, что-то равнодушное, такое сильное и страшное одновременно. Я отступила назад, с ужасом глядя на дело рук своих. Пещера плавилась по углам, кровь из носа Даху уже лилась рекой, пачкая шарф и свитер. Антедавьер, стоявший подле друга, не шевелился, напряженно глядя вперед. «Да вы совсем охренели!» — рявкнула у меня за спиной Кадия и вдруг как-то странно нажала мне на шею пальцами в амарантовой перчатке. Я рухнула, как подкошенная. До того, как потерять сознание, я успела увидеть, что оба заклинания тухнут, пеплом оседая на пол. В воцарившейся тишине на мои ноги победно заполз магический веник, и с энергичными «вшух-шух» начал сдирать с меня даховы тапки, ибо в доме должен быть порядок. «Небеса-хранители! Я не ожидал, что ты нападешь вот так сразу, и что потеряешь контроль над чарами!» Смеющийся нервно ходил из угла в угол, и его руки все туже сплетались на груди. Моряки-мастера хитрых узлов позавидовали бы. «Просто Анте и есть мой свидетель по вирусу!» Я покосилась на Антедавьера, который в позе грифа-падальщика свернулся за дальним концом кухонного стола. Тюрьма маньяка ничуть не попортила, что отнюдь не добавляла мне сочувствия. Короткие волосы отливали грифельным цветом, льдисто-серые глаза мигали редко, как у ящерицы, а волевой подбородок торчал непокоренным фронтиром. Даже в ночнушке из рамблы Давьер выглядел на все сто. Хренов любимец публики, прахов герой женских грез. Ночнушку, кстати, на него надели, пока я была в отключке. Волшебная подводная рубаха играла роль веревок или кандалов, или какой еще угодно сдерживающей силы. Что интересно, самого Даху присутствие Анты не смущало. Друг был готов пригласить его в гости просто так, но, пораскинув мозгами, энциклопедист решил, что нам с Кадией будет спокойнее, если падший хранитель на время беседы окажется в некоторой степени обездвижен. Жаль, что при таких светлых идеях Даху не додумался войти в пещеру первым. Не пустил он маньяка вперед, сам лекарь затормозил на крыльце, ужасая состоянию вьюна после встречи с осликом. В пещере сейчас бы не пахло паленым, шарф Даху не полоскался бы в раковине в попытках оттереться от крови, а на голове моей не набухала шишка от удара о тумбочку. «Ты прости, что я тебя так вырубила», — буркнула Кадия после того, как привела меня в чувство серии пощечин. «Первое правило чрезвычайника — отключи сознание колдуна, если он ведет себя непотребно, и магия тогда сама рассыплется». «К тебе у меня претензий нет», — мрачно кивнула я. После этого Кат, непривычно тихая, ушла в главный зал пещеры. Она свернулась калачиком на матрасе и молча смотрела на нас оттуда. Вынутый из ножен меч подруга положила перед собой, несла дозор. С Даху она не разговаривала, с маньяком тем более. Сам Анте тоже не проронил ни слова. И правильно сделал, ведь его первая и единственная реплика чуть нас всех не убила. «Вы же помните, что я великий мастер перекидывать ответственность?» Итак, Кадия молчала, я молчала, Анте молчал, Даху, запинаясь, рассказывал. Как выяснилось, наш верный друг на постоянной основе общался с маньяком в тюрьме с самого момента выхода из комы, потому что Даху, мол, очень хотелось обсудить с кем-то истории, которые ему рассказали Бокки с фонарями. Это были важные, до пепла важные истории, по мнению Даху, и хранитель ты нет, пусть даже падший, лучше всего подходил на роль собеседника. Стража безропотно пускала смеющегося в Гластер Кох по лекарскому удостоверению, Даху часами просиживал в карцере маньяка. У нас были очень интересные беседы». Друг опустил глаза и мыском ноги попробовал поковырять каменный пол. «Интересные, блин». Постепенно философско-историческое общение этих двух вылилось в то, что Даху втянули в масштабную операцию по освобождению маньяка из тюрьмы. Друг долго сомневался, но в итоге встал на сторону гоблинов Кабленау. Именно они придумывали, как законно вытащить своего Эйда, то есть пошолоховских хозяина. Ведь магические твари Лайонасы неровно дышат к определенным хранителям. Так крусты обожали Карла, рыбы Авену, гоблины Тенета. То есть Кабленау ради маньяка решили выдать местоположение новых золотых приисков, но это должен был быть не подарок, а сделка с казначейством. И сделку они заключить не могли, не будучи гражданами королевства, а ты взял и помог им на финальном этапе. Прибыль идет государству при полном довьеровом покрытии всех расходов на добычу, и тюремный срок маньяка волшебным образом превращается в условный. Так? Я попыталась подвести итоги. «Да», — кивнул смеющийся. «Деньги правят миром. Увы». «Кстати, о деньгах. Зачем тебе все это, а, Дахо? Неужели только ради того, чтобы получить в свое распоряжение вострушку?» Я обвиняюще потрясла дарственной на газету. Смеющийся вспыхнул. «Конечно нет. Как ты могла так подумать?» «Передача вострушки в руки господина Даху не обговаривалась. Это исключительно мое решение». Вдруг встрял Анте. Я проигнорировала преступника и, поставив локти на стол, наклонилась вперед. «Тогда зачем?» «Но я же сказал, Анте свидетель по вирусу. Мы могли бы сами к нему в Гластеркох наведаться, если дело только в этом». Даху занервничал, опустил взгляд, вцепился руками в деревянную спинку стула, пробормотал еле слышно, так что мне пришлось повернуться в его сторону здоровым ухом. «Еще Анте нужен, чтобы восстановить одну старую несправедливость. Я не справлюсь без него. Это не срочно, но это важно с точки зрения равновесия Вселенной». «С каких пор равновесие Вселенной находится в твоей юрисдикции?» — взвыла я. Кадия на матрасе громко драматично захохотала, потом застонала, закрыв лицо руками. Мы все обернулись к ней, но она больше не подавала признаков интереса к беседе. «Сейчас в приоритете то рукопожатие», — снова влез Анте Давьер. Я свирепо посмотрела на него. Рамбловская рубаха надежно приковала маньяка к стулу. «Касание мастера Улиуса. Вам не привиделось?» «Что именно?» «Ничего не привиделось», — отрезал Анте. «Пустота проникает в шолах». Я позволила Даху налить себе еще немного ромашкового чая. На улице громыхало, гроза никак не желала покидать королевство. В круглые окошки пещеры хлестал неуемный любопытный дождь. Пахло сырой листвой, озоном, глиной, чуть-чуть сладковатым парфюмом кат. Светильники с осомой мерцали по углам пещеры. В любой другой ситуации это была бы уютнейшая из сцен. Но сегодня... Сегодня слишком много проблем просыпалось на королевство. «Что такое пустота?» — спросила я. Пока маньяк собирался с мыслями, Кат поднялась с матраса. Мчащаяся рывком засунула меч в ножны и обернулась ко мне. «Пардон, но это выше моих сил. Напиши, когда ушлепок вернется в тюрьму, а этот...» — кивок в сторону Даху. «Отрастит себе немного критичности». И Кадия вышла из пещеры. Бархатная ночь, укрывшая город, мгновенно поглотила поникшую фигуру подруги. Я подскочила, но Даху удержал меня, цепко схватив за запястье. «Пустота сейчас важнее», — по губам прочитала я. «Правда? Важнее дружбы? Да что с тобой стало, милый?» Но Кадия уже ушла, Даху взглядом умолял остаться, а слово «пустота» отдавалось во мне или в Унне такой странной слабостью, что у меня не было никаких сил противиться. Наверное, так и теряют человечность. Единожды коснувшись судеб мира, откидывают все пустое, якобы неважное, то бишь бренное, короткое, поверхностное и стоящее разве что серебряной монеты поутру. «Что такое пустота?» — я повторила свой вопрос. Лекарь и убийца переглянулись, маньяк заговорил. «Иномирное существо. Межзвездный охотник, который ползет по мирам, как вирус. Пустота захватывает тела людей так, что они постепенно теряют себя». Я тяжело сглотнула, представив добродушное рыжебородое лицо мастера Улиуса. «Что именно происходит с зараженными?» Анте задумался. «Точно не знаю. Я видел ее лишь однажды в лабораторных условиях. Но ученый тогда прекратил эксперимент, решив не доводить его до конца. Результат не был получен. Возможно, мы скоро его увидим на ваших согражданах. Зараза уже не первый день в Шолохе. Во вторник одна из пустот попробовала захватить меня в тюрьме, когда охранник коснулся меня, передавая ту мешанину, которую они величают обедом. Я тут же потребовала подробного отчета об ощущениях. Увы и ах, он полностью соответствовал моему. «Почему люди не одергивают руку, если понимают, что в них лезет пустота?» — спросила я. «А люди и не одергивают. Только мы с вами отдергиваем Тинави. Те, кто не колдует классическим образом, ум не защищает нас». Даху сел напротив и под тяжелым взглядом маньяка буркнул. «Я Анте поэтому не верил. Он меня уже несколько дней уговаривал вытащить его, чтобы начать борьбу с вирусом. Но сложно поверить в то, чего сам не видишь. Поэтому я сомневался. Твой рассказ переменил мое решение. К тому же, знаешь, Анте не так плох. У нас было время пообщаться о многом. У него добрые намерения, не говоря уже об упомянутом мною равновесии». Я покачала головой. «Даху, вот скажи мне, пожалуйста, как ты физически можешь смириться с тем, что на твоей кухне сидит человек, пытавшийся тебя убить?» — поинтересовалась я. Друг скромно кашлянул. «Ты тоже пыталась меня убить полчаса назад». «Да не тебя же!» — я ахнула, сраженная его ответом. Маньяк хмыкнул. «Он прав. Глагол, в котором суть, один и тот же». «Дурдом!» Поразмыслив, Даху протянул. «Тинави, я бы хотел показать тебе тот сон, из-за которого я решился на общение с Анте. Возможно, после него ты тоже смиришься с его присутствием на кухне и поймешь, что я имею в виду, говоря о равновесии Вселенной. Мы восстановим его и вместе одолеем пустоту. И станем лучшими друзьями, и съедемся, и будем жить долго и счастливо», — язвительно продолжила я. Даху на мгновение задумался, потом сразу же обиженно надулся, отмахнулся, закрыл глаза и что-то заунывно запел, раскачиваясь на стуле, как маятник взад и вперед. Я невольно напряглась, от сегодняшнего дня можно ждать что угодно. А Даху все пел и пел, и вот в приоткрытое окошко под очередной раскат грома в пещеру вползли две тонкие струйки черного дыма. На кухне они на секунду растерялись, будто выбирая, как быть, но тут песнь Даху достигла высокой диссонантной ноты, и струйки, решившись, поплыли одна ко мне, другая к Анте Давьеру. «Снова Бокки?» «Да, я узнал все от них. Будем действовать по канону». Даху с энтузиазмом закивал. По его щелчку один Бокки нагло по-свойски залез мне в ноздрю, я передернулась от омерзения. «Ты бы хоть разрешение спросил? Что за пытки по расписанию?» «Прости, я забыл, что это может быть неприятно», — стушевался друг. «Свяжите их сознание друг с другом», — попросил он ту прохладную сущность, что как на волнах покачивалась внутри меня. Такая же мерцала далеким огоньком в серых глазах смирного маньяка. И без того изменившаяся колористика мира окончательно уползла во флюоресцентное сумасшествие. Бокки, казалось, дергает за невидимые рычажки мозга, настраивая мое восприятие, как ему удобно. «Покажите 1147 год, побережье Шепчущего моря», — уточнил Даху. «Объедините свои воспоминания с памятью Анты, чтобы получилась полная картина. Пусть Тинави узнает две вещи. Во-первых, историю хранителя, а во-вторых, конкретную причину, по которой драконы сожгли срединников». Услышав последнюю фразу, я опешила. «Значит, прав был Мелисандр Кес? Имелась последняя капля?» «Даху, а может, по одной истории за раз все-таки?» — взмолилась я. Друг с укором обернулся. «Ты мне доверяешь?» «Да я уже что-то не уверен...» Я не договорила, внутри будто повеяло холодком. Вселенная закружилась у меня перед глазами, и я уперлась блуждающим взглядом в твердь мраморной столешницы. Каменная мебель не подводит, запомните это. И столешница, повинуясь желанию Бокки внутри, раскрылась театральным занавесом, окуная меня как в патоку в странную акварельку, то ли сон, то ли грёза, то ли ожившее изображение имаграфа.